Сияю в неоне, недоступен номер. Я хочу, ты тоже, мурашки по коже. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Хуба-буба. Вокруг меня люди, мы выходим из клуба. Ты притворяешься глупой, пялишься на мои губы, на мои татухи. Твой язык ласкает души, твой бойфренд не знает, где ты, а мне все равно. Я синий ультрамарин. У нас внутри две половины из двух половин. Мы нарезаем круги, залезаем на стол. Мне не надо. Сегодня весь твой.